Глава 7. В первый же день тренировок я добрался до 6 места, а на следующий перебазировался на 3. Моя группа показала себя тоже хорошо, хотя в первую десятку рейтинга попал только Палий. Что меня удивило, я поставил бы на Львова. Однако благодаря нашим общим результатам мы все получаем 3 лишних выходных. Как по мне, это лучше, чем торчать в лагере. Хотя и в лагере есть чем заняться, там ведь лабиринт. Думаю, Зверевич опять нас в него загонит. Но и тренировки в башне, и лабиринт в лагере — все это детские игры в сравнении с тем, чем более 300 лет своей жизни занимался Некросборг. Впрочем, такой симулятор я не прочь был бы получить и в своем мире для учеников. Такая вот песочница для начинающих инквизиторов. Это удобно. Тренировочные залы, башни, что-то вроде иной реальности с полным погружением. И карты городов, я работал в 2, но на деле их в 10 раз больше, выглядят не менее реальными, чем город в разломе. Есть даже водные локации, но добраться до тех я пока не успел. Что касается монстров, думаю, что в башне их количество и виды сильно отличаются от того, что есть в мире разлома. Все же тренировки скорее оттачивают мастерство выживания и реакцию, а не умение убивать. Потому что в реальности многих из тех монстров не пробить без огнестрела или арты. Ну или без сильных техник одаренных. Что, как мы уже выяснили, в Империи редкость. Зато виртуально подохнуть во время тренировки можно вполне. А смерть обнуляет очки рейтинга, которые, в свою очередь, складываются из сложности карты, умения выживать и количества убитых монстров. На 3-й день, вернувшись с тренировки, как всегда, первым делом принимаю душ и надеваю уже привычную удобную форму. Проверяю питомцев. Шанг перебирает кучку своих часов. Такое впечатление, что любуется ими. Коллекционер хренов. А кошак валяется на диване в гостиной и, задрав заднюю лапу, усердно занимается тем, чем занимаются обычные коты. Вылизывают бубенцы. «Хочешь, чтобы блестели?» — интересуюсь. Не отрываясь от своего занятия, он транслирует картинку. Милый котенок и какие-то жуткие лысые твари, окружающие его со всех сторон. Утворить длинные когтистые лапы и клыки? Не сразу, но понимаю, что так в понимании кошака выглядят блохи. Ай да леший! Замок ему навесить на болтливый язык. Блох под яйца? Без задней мысли сказал, да? Теперь у меня в активе блохастый химеринг. Спасибо, что не я сам. Поправочка. Блохастый химеринг с блестящими нализанными яйцами. Подхожу к столу, жму кнопку на терминале, и из столешницы выезжает монитор. Озвучу рейтинг младших курсов. 1-е место. Даниил Котов. Разрешенное время тренировок без ограничений. 2-е место. Андрей Светлов. Разрешенное время тренировок 4 часа в день. 3-е место. Никита Каменский. Разрешенное время тренировок 3 часа в день. Тем временем отвечает приятный голос из монитора. Достаточно. Жестом заставляю монитор втянуться обратно в стол. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Но я пока и не стремился подняться выше. Этого Андрея Светлова я могу сделать в любой момент, но знать ему об этом незачем. Я бы предпочел до соревнования с Котовым вообще не светить свои успехи. Но от них напрямую зависит количество тренировочных часов. Хочешь тренироваться? Покажи, достоин ли ты того, чтобы императорское училище тратило на тебя свои ресурсы. Кстати, после перехода на 3-е место рейтинга на мой счет упала круглая сумма от императорского училища. Успехи поощряются, а если ты попадаешь в 1-ю тройку рейтинга, то поощряются солидно. Кроме того, получаешь вызов на комиссию. И после собеседования есть шанс получить не только деньги, но и ресурсы на развитие, и даже магическое оружие твоего аспекта. Да, невысокого уровня, но это уже серьезный стимул перейти вверх. Также получаешь личного наставника. К примеру, наставником Котова является никто иной, как граф Горчаков, его дядя. который считает, что я могу быть виновен в беде, случившейся с его сыном, потому что я единственный был тогда с Максом в лабиринте. А тварь, напавшая на Макса, — это дух дракона, заключенный в моем шанке. Правда, об этом старший Горчаков, конечно, не знает. Сам я пока наставника не получил, но, видимо, это случится не сегодня-завтра. Но если Светлого я и правда могу сделать в любой момент, отрыв третьего места в рейтинге от второго невелик, то очки Котова находятся где-то в космосе. И легко не будет точно. Вопрос, так ли хорош Котов в реальном сражении, но в башне он прошел все карты. А граф Горчаков, его наставник, боевой маг, прикрывающий тыл империи от вторжения разломных монстров. И опыта у него в этом плане в разы больше моего. Есть что подсказать своему подопечному. Правда, понимание всего этого не помешало мне принять сегодняшнее предложение Котова, а именно заключить пари на турнир на 40 000. А потом позвонить Таш и перевести десятку таксину, чтобы Таш сделала на меня ставку. Она заявила, что теперь я просто обязан выиграть, потому что она в меня верит, и поставила на мой выигрыш и свои деньги тоже. «Пойдешь со мной в столовую?» — зову Крайта. «Я голоден. Потом поедем кормить тебя». Кошак тут же бросает свои занятия и спрыгивает с дивана, выражая полную готовность следовать за мной куда угодно. Кстати, кормить его, как оказалось, целая проблема. Питаться человеческой едой Крайт отказывается. А в центре столицы не так-то много змей. Приходится каждый день мотаться в дикий лесопарк на окраине и ждать, пока он набьет свой желудок, который у него, кажется, безразмерный. Зато там я нашел заброшенную спортплощадку, на которой качаюсь все то время, что кошак мышкует. Или змеюет. Хрен его поймет. Тихо жужжит выезжающий из стола экран. «Никита Каменский, вас желает посетить ваш личный наставник», сообщает женский голос. И тут же раздается стук в дверь. А, вот оно и случилось. Честно сказать, в роли своего наставника я хотел бы видеть, например, майора Зверевича. Он человек явно опытный, знающий и адекватный. Ну, если не считать шоу с лабиринтом. Но там были причины. Однако руководство императорского училища явно решило не нагружать Зверевича, куратора первокурсников, еще и наставничеством. Потому что, распахнув дверь, я вижу своего опекуна, графа Хатурова собственной персоной. Хатуров в военной форме. И на рукаве у него шеврон императорского училища, золотой грифон на красном фоне. Вспоминаю, что он преподает боевку в военном училище, значит, именно в императорском? Насколько же безразличен был ко всему Никита Каменский, что не знал о своем опекуне даже вот это. Понимая, что стою с развернутыми плечами, руки по швам, уже вбитая в лагере привычка, передо мной старший по званию. Здороваюсь. «Доброго дня, Александр Васильевич!» «И тебе того же», — говорит он, не приступая порога комнаты. «Идем со мной, Никита». Не дожидаясь моей реакции, Хатуров разворачивается и едва не строевым шагом быстро уходит по коридору. Прямой как жердь. Военная кость в десятки поколений. Вообще-то не факт, что он и есть мой наставник. Мало ли что могло от меня потребоваться опекуну. Догоняю и уточняю. «Александр Васильевич, мне сказали, что сейчас должен прийти мой наставник». «Это я», — сообщает он, не останавливаясь. «А нет, факт». В некотором недоумении запираю дверь, шикнув на ломанувшуюся ко мне кошака, и иду следом. Кабинет Хатурова в башне выглядит обжитым и очень похож на хозяйский кабинет в поместье графа. Ничего лишнего, но такое же массивное кресло с прямой спинкой, статуэтка мерзкого монстра на столе. Помнится, Никита постоянно на нее пялился, когда ему случалось заходить в кабинет графа. На всякий случай тоже смотрю на нее, не отрываясь, пока Хатуров усаживается в свое кресло, и быстро проматываю в памяти воспоминания и эмоции Никиты Каменского по отношению к его опекуну. Никита Хатурова побаивался. Был уверен, что граф держит его в заперти из-за того, что хочет прибрать к рукам родовой источник Каменских. Других причин Никита не видел и не искал. Несколько раз Хатуров пытался завести разговор о его будущем, но в ответ получал упорное «мне все равно, Александр Васильевич». В итоге Хатуров и принял решение запихать пацана в военное училище, где преподавал сам. Чтобы был под присмотром, как я теперь понимаю. Отсюда надо думать и наставничество. «Присядь», — не предлагает, а приказывает граф. Смотрит пристально и задает довольно странный для него вопрос. «Как ты?» Усаживаюсь на стул, продолжая пялиться на статуэтку. Больше всего она похожа на слона с десятком щупалец вместо ног. «Все в порядке, Александр Васильевич?» «Я виделся с твоим камердинером. Он утверждает, что ты попал в разлом. Как ты оттуда выбрался?» К этому вопросу я давно готов. Пожимаю плечами. Практически так же, как попал в него. Спиной вперед, отпрыгивая от монстра, и вывалился из разлома. Повезло, монстр не успел. Без понятия, почему разлом открылся и сразу за мной закрылся. Вокруг был лес. Я не представлял, куда идти, трое суток блуждал. Потом выбрался на трассу. Оказалось, что я в Подмосковье. Добрался до Москвы автостопом. И попробуй докажи, что я вру. Граф смотрит на меня так тяжело, что будь на моем месте настоящий Никита, вот он бы от страха покрылся. И покрывался ведь в свое время. Память моя собственная мигом подкидывает каменную морду наставника из военки моего мира. Вот тот точно так зырил на провинившихся. Хотелось немедленно залепетать, что, мол, не виноват, не делал, больше никогда не буду. И лепетали. У некоторых даже мочевой пузырь не выдерживал. Только было это едва не 400 лет назад. Потому я прекращаю разглядывать фарфорового монстра и спокойно выдерживаю взгляд Хатурова. «Сколько ты пробыл в разломе?» «Да всего ничего. Тот монстр сразу на меня и кинулся». «Соболев сказал, что ты провалился в разлом вместе с Химерингом». Киваю. «Я про него и говорю?» «Такое, вроде ящера. Я смутно помню, как все было. Видимо, Химеринг меня зачаровал». «Я рад, что ты выжил», — кивает в ответ Хатуров. «Интересно, он действительно рад?» Лицо бесстрастное, тон равнодушный. А Хатуров без перехода меняет тему. «Ты неплохо показал себя в военном лагере. Я удивлен. Понравилась служба?» «Устал сидеть в заперти», — кидая сквозь зубы. Никиту Каменского больше года из Хатуровского поместья не выпускали никуда. Тут любой устанет. «Я дважды объяснял тебе необходимость этого. Ты не слушал». «С тех пор я кое-что пересмотрел». «И готов вас выслушать, Александр Васильевич. Так почему же вы не выпускаете меня из поместья? Из-за князя Назарова? Ну, того, чьи люди пытались меня похитить по дороге в лагерь». «В том числе. Насколько мне известно, ты уже в курсе, что собой представляешь, скажем так, в политическом плане». «То есть он уже и со старшим Львовым обо мне переговорил?» «Но имеет право. Хатуров мой законный опекун. Однако иметь право не значит иметь возможность». «Представляю собой большую ценность, поскольку я сирота из рода с темным эфиром», — любезно подсказываю ему. «Опа!» Каменная морда моего нового наставника слегка трескается, показывая подобие ухмылки. «Верно формулируешь. И я рад, что сын моего друга наконец-то пришел в себя и начал о чем-то задумываться. А твой отец был бы очень рад твоим успехам в училище». «Благодарю».